Глава 18. Иво стоял у входа, подняв воротник коричневой кожаной куртки и курил сигару. По нему сразу было видно, что он не сомкнул глаз. Я поцеловала его небритые щеки, он прижал меня к себе и засопел. Какой-то кошмар, какой-то ужас. Он обнял меня еще сильнее. Я гладила его колючие волосы, он отпустил меня и бросился к Бабет. «Как хорошо, что ты приехала, что ты все это выдерживаешь, а у меня не получается». Его огромная фигура содрогнулась в отчаянии. Бабет высвободилась из его рук и даже смогла довести его до скамейки и успокоить. Она помогла ему снова зажечь сигару. «Это ведь на самом деле слишком тяжело. И как это может получаться? Да и разве это нужно? Ты должен просто думать о себе и его, думать о Ханнеке, о детях. Принести тебе кофе?» Он грустно кивнул. Бабет ушла в здание больницы, а я села с ним рядом и взяла за руку. «Ты дрожишь», — констатировал он, и я свалила все на холод и недостаток сна. «Эта полицейская сучка тоже здесь. Что за стерва? Уже 6 раз спросила меня, где я был около 4 часов. В пробке. Ехал домой». Ханнеке позвонила мне и сказала, что вечером вернется, и совсем не была подавленной. Наоборот, она говорила очень четко, как будто точно знала, что ей делать. Она сказала, что собирается поговорить с тобой, что ей стыдно за то, как она себя вела после похорон, что в тот день она очень многое поняла, и вечером обещала мне все это объяснить. «И ты сказал все это следователю?» «Более или менее. Этой девице нет никакого дела до нашего брака, так что я не стал ей говорить, что Ханнеке очень многое поняла. Это касается только нас. Для меня самое главное было, что она возвращается домой, что она меня...» Он всхлипнул и затянулся сигарой. «Ну, то есть, что мы можем быть вместе. Я точно знаю, что она не сама выпрыгнула. То есть, почему бы ей вдруг... Назови мне хоть одну причину!» Он вопросительно взглянул на меня. «Причина, конечно, есть», — пробормотала я, но увидела, как его глаза наполнились слезами, и тут же пожалела о том, что начала эту тему. «Прости меня, Иво, но я знаю про Эверта и Ханнеке. И это, конечно, не истинная причина. Я имею в виду, Ханнеке никогда бы не бросилась с балкона из-за такого, но... Несчастный случай. И только. Ее не толкали, и сама она не прыгала. Ну, кому на этом свете могло понадобиться сбросить Ханнеке с балкона? Успокойся. Полиция же должна все расследовать. У них такая работа. Да они наслаждаются всем этим. А в глазах у них только зависть и ненависть. И думают, небось, ну, наконец-то мы тут прижмем богатенького урода. Я прямо слышу их мысли. Где был в 4 часа? Как будто я мог собственную жену. Вернулась Бабет с 3 зажатыми в руках стаканчиками дымящегося кофе. Иво положил руку мне на коленку и тихонько сжал ее в знак доверия. «Если мы станем обвинять друг друга перед полицейскими, то все полетит к чертям. Это касается всех, а не только нас. А это как раз то, чего они хотят. Так что осторожнее со словами, Карен. Пожалуйста. Проблемы в моей семье — не их собачье дело». Поднялся ледяной ветер. Я взяла у Бабет стаканчик и, дрожа, отпила глоток. Я смотрела на Иво и Бабет, сидящих рядом со мной плечом к плечу и говорящих друг другу слова утешения. Их супруги были любовниками, и это должно было оставаться тайной. Почему? Только потому, что это окажется слишком унизительным для них, если правда выйдет на свет? Я потерла руками виски, чтобы задушить запутавшиеся мысли и подозрения, которые перепутались у меня в голове. Это касалось моих друзей, которые всегда были так добры ко мне, к Михелу и к моим детям. Я любила их. Если бы они не вошли в мою жизнь, я бы, возможно, сошла с ума от одиночества. Как я могла подумать, что кто-то из них мог иметь отношение к смерти Эверта и падению Ханнеке. Дорин Ягер и ее коллега стояли у палаты Ханнеке с сильно жестикулирующим Симоном. Как только я увидела его вдалеке, мне на минуту показалось, что мое тело немедленно взорвется. Впившись ногтями в ладони, глубоко вдохнув, мне все-таки удалось привести себя в чувство и достаточно спокойно идти рядом с Бабет по направлению к мужчине, чьей спермой еще сегодня утром были испачканы мои бедра. Его веки припухли, щеки не бриты. Он выглядел усталым, у него явно было похмелье, и от этого он казался еще привлекательнее, чем когда бы то ни было. Он чуть заметно подмигнул мне, когда наши взгляды встретились, но потом полностью нас игнорировал. Он явно не был в восторге от разговора с Дорин, и когда мы проходили мимо, повисла пауза. Патриция с удрученным лицом сидела у кровати Ханнеке и подскочила, увидев нас. Я заставила себя посмотреть ей в глаза и поцеловать, что удалось мне на редкость хорошо, несмотря на зудящую в голове мысль о том, что я мерзкая предательница. «Все так нехорошо», — прошептала она, поглаживая изуродованную руку Ханнеке. Я склонилась над Ханнеке и осторожно поцеловала повязку на ее голове. К глазам подступили слезы. Я не хотела давать им волю, потому что боялась, что если заплачу, то уже никогда не смогу остановиться и в истерике брошусь в руки Патриции, чтобы рассказать ей, как я раскаиваюсь в том, что сделала. Бабетта остановилась в ногах кровати и смотрела на нашу израненную подругу испуганным взглядом, прижав ко рту руки. «Знаете, о чем я все время думаю?» — сказала она сдавленным голосом. «Что они скоро будут вместе, где-то наверху, а я здесь одна». «Не надо так думать, Бабет. Я должна была умереть, и мои мальчики. Эверт хотел выжить в том пожаре, чтобы остаться с ней. Такой был план. Мы были для него балластом». Патриция поискала глазами мой взгляд и едва заметно покачала головой. Потом она обняла Бабет за плечи. «Ты же знаешь, что это не так. Не надо мучить себя такими мыслями. Эверт был не в себе, не забывай. За этим не было ничего, кроме его болезни. Он видел и чувствовал вещи, которых на самом деле не было. Тот Эверт из прошлого, которого ты знала, любил только тебя, и он не хотел вас убивать. Она просто пошла за ним. Вам никогда не приходило в голову, что, возможно, она своей зажигалкой? Она чокнутая, такая же, как и Эверт. Бабет, пожалуйста». Патриция кивнула на дверь. «Пойдем, пройдемся немножко. К Анжеле, она внизу с мамой Ханнеке. Пойдем, поздороваемся». Она осторожно подтолкнула ее к выходу. Я села на складной стул рядом с кроватью, положила голову на подушку рядом с Ханнеке и закрыла глаза. Постель пахла кровью и йодом. Я читала где-то, что люди в коме могут слышать, когда с ними говорят, и тихонько шепнула ей. «Ты видишь, Хан, что за кошмар тут творится? Ты должна вернуться. Ты мне нужна. Все идет не так, пока ты в коме». Мне не хватало ее едких замечаний, громкого смеха, пошлых шуток. Мне не хватало той женщины, которой была я сама рядом с ней. Я совсем запуталась. Мы все запутались. Ты должна рассказать мне, что делать. Надо говорить полицейским правду, или как раз нет? Я не знаю, Хан. Я никого не хочу предавать. Ну так и заткнись. Я почти услышала, как она это говорит. Но ее полные распухшие губы не пошевелились. Я взяла ее безжизненную руку и погладила пальцы. Ногти были поломаны. Обручальное кольцо исчезло. Только белая полоска кожи говорила о том, что она когда-то его носила. «Почему ты никогда мне не доверяла?» — шептала я, проглатывая ком в горле. Я знала, что бы она ответила. «Потому что ты безнадежная моралистка». Она часто так меня называла. Такой я и была. До вчерашней ночи. О чем бы ни шла речь на вечерах нашего клуба гурманов, об изменах, политике, пластической хирургии или распределении обязанностей в семье, я всегда разбиралась во всем лучше всех. А Ханнеке знала, что я никогда бы не одобрила ее отношений с Эвертом. Это поставило бы под удар нашу дружбу. Это ты во всем виновата. Если бы ты не упала из этого чертова окна, Симон не пришел бы к нам, и мы бы не напились. Я бы не запуталась и до сих пор была бы безнадежной моралисткой. В палату зашел Иво и встал с другой стороны кровати. Он поцеловал кончики пальцев, дотронулся до губ Ханнеки и улыбнулся ей влюбленной улыбкой. «Твой отец поехал за детьми, милая», — сказал он высоким, срывающимся голосом, а его подбородок задрожал. «Мэйс и Анна сейчас приедут. Тебе надо просыпаться, моя девочка. Ради детей». У меня в ушах раздался шипящий свист, и мне показалось, что я вот-вот задохнусь. Я выскочила из палаты, пробежала по коридору до туалета, где подставила запястье под ледяную воду. Я посмотрела в зеркало и увидела сильно накрашенную, отечную старую женщину. Я плеснула в лицо холодной водой и вытерлась руками. «Ханнеке не может умереть. Ханнеке не может умереть», — бормотала я. Я сплела пальцы и уперлась костяшками в лоб. «Пожалуйста, не дай Ханнеке умереть».